Глава 40. Асура и человек. Хранитель, императрица глубоко мне поклонилась. Я критически осмотрел ее, с виду никак не изменилась. Твои способности сохранились? Да, Екатерина склонила голову. Появилась также способность зеркальной трансформации. Я кивнул и приступил к допросу. Что ты знаешь об асурах? Расскажи все. Пленница несколько секунд размышляла, анализируя имеющуюся информацию, после чего заговорила. Наименование асура упоминается в Черной Библии. Там говорится, что много тысяч лет назад землю населяло несколько великих народов. Асуры, суры, атланты, майя и древние египтяне. Я вздрогнул, когда мои догадки подтвердились. Асуры пришли в мир трех солнц именно с земли. Эти народы изначально были людьми, продолжала пленница. Но они настолько сильно развелись, что перестали таковыми быть. Великие народы построили огромную космическую империю. Они были невероятно сильны, гораздо могущественнее нынешней Земли. В какой-то момент они решили, что могут разгадать тайны Вселенной и узнали то, чего не следует. Никто не знает, что случилось. По легенде, за излишнее любопытство их проклял Бог, и Великая Империя пала. Выжившие из великих народов покинули Землю в поисках нового дома. Но по легенде, с собой они забрали и проклятие Бога. В Черной Библии написано, что пока не сгинет последний потомок всех времен, проклятие Бога не исчезнет. Это все, что мне известно об асурах. Я стоял, молча переваривая информацию. Очевидно, что проклятие Бога – это катаклизмы. И если вспомнить разговор древних асур и сур, то оно и правда существует. Но тогда получается, что пока я жив, пока живы мои потомки. Есть еще кое-что, вновь заговорила пленница. Секрет проклинателей и священников в том, что у них хранятся тела представителей великих народов. Что? Опешил я, не поверив услышанному. Это самая страшная тайна священников и проклинателей. Именно эти тела позволяют людям обретать особые микромогелы. У священников тела атлантов, у проклинателей же хранились тела сур. Но во время Первой мировой почти все тела сур были уничтожены, как и храм сатаны. Я медленно кивнул. Это многое объясняет. Но далеко не все. Почему катаклизмы пришли на Землю? Ведь они начались еще до того, как я прибыл сюда. Значит, дело не во мне. На Земле имеются и другие потомки великих народов. Нет, вряд ли. Катаклизмы должны были уничтожить всех, кто не сбежал. Когда Александру было 7 лет, я решилась провести ритуал, призналась пленница, и вживила кровь последнего суры в сына. Именно благодаря этой процедуре Александр смог обрести микромогелы трех цветов, но он стал далеким потомком сур, и проклятие Бога, в которое я не верила, прибыло на землю. Ого, только и смог сказать я. Во время второго катаклизма больше остальных городов пострадали Сибирьград и Московия. Аномалия ударила по этим городам, потому что в них были ты и Александр. Я медленно кивнул. А вот теперь все встало на свои места, и все вопросы закрылись. «Вот это да!» – выдохнула Рукия. «Не думала, что все настолько интересно». «У тебя есть тела сур? Или еще где-то они существуют?» – спросил я. «Нет», – императрица покачала головой. «Последнее тело было уничтожено недавно, во время второго катаклизма. Больше их не осталось. Возвращайся во дворец, смени фантома». Я устало взглянул на пленницу. «Веди себя как прежде. Если понадобишься, я свяжусь с тобой». «Слушаюсь, хранитель». Императрица поклонилась. Я вернулся в свой дом и закрылся в кабинете, чтобы погрузиться в глубокую и долгую дхьяну. Мне предстоит многое обдумать и принять несколько важных решений, от которых будет зависеть не только мое будущее, но и будущее этого мира. Когда я вышел из Дхьяны, Рукия сказала, что Алина Старкова хочет связаться с Виктором вот уже второй день. «Привет, где ты был?» – спросила Алина, когда я активировал линк. «Дела были. Ты что-то хотела?» – рассеянно бросил я. «Было тяжело принять решение, но я справился и знаю, что делать. У меня проблемы», – помедлив сказала Алина. «Император обратил внимание на нашу организацию и уже начал давить. Нам закрывают финансирование, арестовывают ключевых работников. И, чувствую, скоро займутся уже нами. Принц Сергей не в силах помочь». Я передам хранителю твою просьбу. Что-то еще? Нет, Виктор. В голосе Алины появилась очевидная усталость. Я буду очень благодарна, если твой учитель поможет нам. Я отключился и задумался, как ей помочь. Решение пришло довольно быстро. Рукия прибыла на мой зов и тут же заговорила. «Помните того мужика с завода моноклей, который додумался смешать вашу кровь? Так вот, император его наградил и дал титул, случайно узнала». «Рукия», — перебил я фею. «Скажи Оливии, пусть она встретится с императрицей. А пленнице скажи, чтобы она показала Оливии, кто она. Пусть станут союзницами, и олени вместе помогут». «О, вот Оливия обрадуется», — воскликнула Рукия. «Я улетела». Чуть позже из-за настойчивой феечки мне пришлось в зеркале наблюдать реакцию Оливии. Императрица назначила той встречу на веранде, где когда-то виделась со мной перед своей смертью. «Что ты хотела?» В образе принца Сергея Оливия настороженно смотрела на Екатерину. «Если бы не просьба хранителя, я бы никогда не согласилась встретиться с тобой». Императрица улыбнулась. Ее глаза вдруг стали абсолютно зеркальными. Она протянула руку, показывая, как ее пальцы трансформируются, становясь зеркальными. «Что это?» Шокированная Оливия смотрела в глаза собеседницы. «Я больше не та императрица, которую ты помнишь», — мягко сказала Екатерина. «Теперь я зеркальная пленница хранителя. А Екатерина Александрова, которую ты так ненавидела, умерла и оставила мне свою память». Почему-то Оливия сразу поверила и расплакалась, уткнувшись лицом в ладони. Дальше смотреть я не стал. Мне не очень интересно, как они будут сотрудничать и продолжит ли Оливия скрывать свою личность. У меня были более важные дела. Я решил сделать так, чтобы на Землю больше не приходили катаклизмы. И для этого мне придется отказаться от многого. Разработанный мною план делился на три этапа. «Мы правда сделаем это?» Руки я раскрыла рот от удивления. «Превратим вашего ученика в пленника?» «Да». «Это очень жестоко». «Знаю, но лучше пусть император будет подконтролен мне, чем умрет и оставит страну без преемника». «А как же...» Руки слегка покраснела. «Как же дети?» «Эту проблему я решу», — я ответил неопределенно, не вдаваясь в подробности. «Ведь после того, как Александр станет пленником, наступит черед выполнять второй этап плана». Александр безоговорочно доверял матери, поэтому императрица легко проникла в его комнату, пока он спал. А дальше? Молодой император ведь даже не высший, он гроссмейстер, и Екатерина легко сделала так, чтобы его сон продлился очень долго. Благодаря его низкому рангу, создать зеркального пленника было гораздо проще, чем в случае с императрицей. И уже на следующий день по дворцу шел не Александр Александров, а мой зеркальный пленник, идеальная марионетка со своими мыслями, желаниями и планами, только преданная мне. Спустя неделю Александр выступил на публику. Его транслировали во всем мире, в каждой империи. Все, кто имел линки, внимательно вслушивались в слова императора. Ведь Александр обещал открыть правду о третьем катаклизме и причине возникновения аномалий. Я тоже его слушал. Сидел в кресле на балконе, смотрел в небо и слушал. «После того, как я открыл вам правду о третьем катаклизме, пора перейти к причинам катастрофы. Уверен, никто из вас не слышал о древних, великих народах прошлого и о том, как церковь использует их тела в своих целях». Александр раскрыл все и первым же потребовал у церкви уничтожить тела атлантов. Позже, в течение недели, в каждой церкви империи прошли поиски. И тогда правда о телах была доказана всему миру. Уверен, что найти и уничтожить абсолютно все тела не удастся, но этим я займусь позже. Александр достал мне несколько, и с их помощью я найду все остальные. Остался третий этап плана, самый болезненный. «Хранитель, вы уверены?» Руки оплакала, не сдерживаясь. «Нет другого варианта», – печально улыбнулся я. «Подо мной расстилался Индийский океан. То же, что и в Черной Библии написано в Библии Церкви. Пока живы потомки тех, кто вызвал гнев Бога, катаклизмы не закончатся». «Вы правда верите, что существует Бог?» – прошептала Рукия. «Не знаю. Неважно, главное сам факт. Пока живы потомки, катаклизмы не закончатся». Я вскрыл себе грудную клетку, вытащил сердце, сжал его, и вниз в океан полились золотые капли. «Отрекаюсь от своей природы», — сказал я безжизненным голосом. Жуткая боль приносила злорадное удовольствие, самонаказание. Руки заплакала, не сдерживаясь во весь голос. «Вот и все. Я вернул сердце в грудную клетку. Теперь я человек». После того, как я отрекся от своей природы, аномалии прекратились. Проклятие Бога ушло вместе с исчезновением последнего представителя древнего народа. Но я не забыл о мире трех солнц. Я нашел способ, как избавить планету от радиации. В этом помогла сила императрицы, чей элемент проклятия мог поглощать радиацию. Я оставил наследие асурам из мира трех солнц, описал свой опыт, рассказал про проклятие Бога, раскрыл многие секреты магии и хранителей. Также передал им столько ресурсов, сколько смог, значительно ускорив время их выхода на поверхность. И на этом я закончил. Обрубил все связи с миром трех солнц, не собираясь больше возвращаться туда. Конечно, существует проблема спящего в глубине планеты одержимого, а проклятие Бога никуда не исчезло и в будущем обязательно нагрянет в мир трех солнц, пока живы асуры и суры. Но это больше не мои проблемы. Я сделал все, что смог. Второй мир недвусмысленно намекнул, что уже работает над тем, как закрыть мне путь до мира трех солнц, и спорить с ним я не стал. У меня теперь новый дом. Хранитель ушел, когда аномалии прекратились, а вот Виктор Старков остался. И он женился на Маргарите. У нас родилась девочка, чистокровный человек без капли крови асуры, такая же кудрявая, как Маргарита, и с такими же синими глазами, как у меня, как у Виктора Старкова. Конец третьей арки, новый дом.